Что тебя отвращает от исполнения заповедей Христовых? Плоть и мир, именно приятная пища и питье, которые человек любит, коими услаждается мысленно и на деле, загрубляющее и окаменяющее сердце, пристрастие к изысканной одежде и украшениям или отличиям наград. Если одежда или украшения сделаны из очень хорошей, цветной, нежной материи, то является забота и жалость как бы не замарать, не запятнать, не задымить, не запылить, не замочить, а забота о том, как бы угодить Богу мыслями, словами, делами, исчезает. И сердце, так сказать, живет одеждой и украшением, и бывает все приковано к ней, а Боги же не родит и к Нему не прилепляется. Если же он священник, то не родит о молитве за народ и делается не душелюбцем, а сребролюбцем, честолюбцем, ища не людей, а людского, то есть их денег, пищи, питья, их ласки, доброго мнения и отзывов, и льстя им. Итак, воюй против всякой прелести мирской, против прелести вещества, отвращающей тебя от исполнения заповедей Христовых, и всем сердцем возлюби Бога, всею силою попекись о спасении души своей и о спасении душ человеческих, и будь душелюбец. Помни, что мир, возникший из ничтожества, есть сущее ничтожество, и обратится в ничто. Ибо небо и земля придут, а душа человеческая, Божие дыхание, образ бессмертного Царя Бога, и сама бессмертна. Поминай все это, и от пристрастия ко всему земному отвращайся. Помимо тленной твари, обращай постоянно очи к Творцу, сущему во всей твари и непрестанно на тебя взирающему, непрестанно испытующему твое сердце и твои помышления. Не прилепляйся сердцем никакой вещи, и не делай ее Богом сердца твоего. Един Бог сердца нашего, создавший его Господь Бог, ибо оно — его дыхание. Не прилепляйся сердцем никакому лицу, то есть никакой плоти, ибо един Бог сердца нашего, Господь Бог, и к Нему единому должно прилепляться. Прилепление к же вещи или к плоти есть ложь, обольщение бесовское, воля дьявольская. Аминь.